10. Гирин. Цицикар был взят практически без боя. Те китайские войска, которые походными колоннами уходили из города, были накрыты артиллерийским и пулеметным огнем с тачанок. 300 казаков развернулись в лаву и окончательно рассеяли не сдавшихся китайцев. После этого небольшого боя, во время которого убитых не было, а потери составили 6 раненых казаков, наш отряд занял столицу провинции. Старый знакомый полковник Чун провел с Ренинкампфом и офицерами штаба ознакомительную прогулку по Цицикару. Генерал Вэй отпросился в Суньфушу, то есть личное помещение и канцелярию генерал-губернатора Шоушаня, которое находилось в административной части города на въезде через северные ворота. Цицикар действительно был городом-столицей, являясь при этом административным, военным и образовательным центром провинции Хэйлунцзян. В северной административной части города находились ремесленное училище, женское училище, учительская семинария маньчжурско-монгольской литературы, двухразрядная учительская семинария, китайская низшая школа, провинциальная средняя школа, земледельческая школа. Представляете? На небольшой, в принципе, по размеру площади, занимающей, можно сказать, один квартал, столько учебных заведений. Как выяснилось позже, в городе также наличествовало военное пехотное низшее училище, а еще школа полицейских и дозорных. Вот такие неграмотные китайцы, мать их. Проехали мы и мимо неплохо снаружи выглядевшего ресторана и театра. В центре Цицикара был общественный сад с храмом предков и жертвенником богу земледелия. Было множество зданий, в которых располагались различные конторы чиновников типа департамента финансов, органов провинциального управления, департамента по взиманию пошлины, канцелярии по управлению провинцией и прочее. Все конторы были закрыты. Наш экскурсовод, полковник Чун, объяснил это тем, что жители города не знают, как поведут себя русские при захвате города, но помнят, как вели себя японцы в тех поселениях, которые занимали во время японско-китайской войны 5 лет назад. Проезжая мимо мастерской по изготовлению денег, Ренинкампф потребовал вскрыть помещение. Какое же было наше удивление, когда в неказистых зданиях мастерской и склада нашли, как позже установили, 467 пудов серебра и почти 15 тысяч изготовленных монет. В общей сложности почти на 450 тысяч рублей. В банке тоже кое-что нашлось. На сбор трофеев ушло 3 дня. Прибывающие части основного отряда дружно подключались к этому замечательному виду деятельности. Кроме серебра и денег, в городе нашлось 78 орудий, 3 склада оружия и боеприпасов, огромные запасы фуража и продовольствия. Несколько омрачила радость от захвата города и такого количества трофеев только то, что отпросившийся в резиденцию генерал-губернатора генерал Вэй покончил с собой, вдохнув фольгу из золота. А вместе с ним еще несколько офицеров и высокопоставленных чиновников. Так что резиденцию пришлось очищать от множества трупов. Если Ренинкампф сначала думал в ней остановиться из-за функциональности здания, богатства убранства и комфорта, то, узнав о том, что это здание стало местом массового самоубийства, занялся штабом здания департамента финансов. Правда, кое-что из убранства резиденции перекочевало в департамент. Пока находились в городе, в штаб стекалась информация, доставляемая летучей казачьей почтой. Так выяснилось, что с Харбина снята осада, Нингута и Хунчунь также заняты нашими войсками. Главным опорным пунктом китайцев в Маньчжурии оставалась столица провинции Цзилинь, город Гирин. 23 августа командующий Приамурским военным округом генерал-губернатор Градеков утвердил новый план наступления на Гирин. Со стороны Цицикара через Бодуне и Чанчунь должен был выступить отряд генерала Ренинкампфа в составе Сретенского полка, 5,5 сотен казаков, 2 артиллерийских и 1 пулеметной батареи. Поддержать отряд также должна была 1-я бригада Сибирской казачьей дивизии, чей подход ожидался 27 или 28 августа. От Нингуты и Хунчуня должны были выступить 6 батальонов стрелков и 10 сотен казаков при 36 орудиях под командованием генерала Айгустова. Из Харбина выдвигался отряд генерала Сахарова в составе 7 батальонов, 5 сотен казаков и 3 артиллерийских батарей. Все эти войска должны были поступить под командование командира 2-го сибирского армейского корпуса генерал-лейтенанта барона Каульбарса, который должен был выехать из Хабаровска 29 августа. Общий штурм города планировался на 5 октября. «Что скажете, господа?» — спросил Павел Карлович, едва Ладыжинский закончил доводить план наступления русских войск на Гирин. «У кого есть интересные мысли, идеи?» Офицеры штаба и командиры подразделений, собранные на доведение приказа и плана генерал-губернатора, молчали. А чего тут говорить, когда самый высокий начальник в Преамурье озвучил, пусть и чужими устами, свое видение захвата Гирина? «Значит, никаких мыслей нет, господа офицеры», — произнес генерал, так и не дождавшись чьих-либо слов. «Тимофей Васильевич, вы же фонтанировали идеями при захвате Цицикара, а здесь скромно молчите». «Ваше превосходительство, в плане генерал-губернатора Градекова ничего не прибавить, не убавить. Единственное, что могу сказать, генерал-губернатор провинции Цзилинь Дзяньцзюн Чаншунь, в отличие от цицикарского Шоушаня, не поддерживает боксеров. Насколько мне стало известно, еще в июне месяце он, пренебрегая опасностью быть обвиненным в сочувствии иностранцам, отказался выступить против России и отдал приказ уничтожить на территории провинции отряды Ихэтуаней. Встав со стула, доложил я». «Господин капитан, что ж вы замолчали? Продолжайте. Какие выводы из этой информации хотели сделать?» Ренинкамф ободряюще смотрел на меня. «Знаю, чего хочешь услышать от меня, Павел Карлович. Неужели Георгия 4-й степени мало?» — подумал я, вспоминая присланный текст копии донесения Градекова военному министру Ванновскому. «Взятием Цицикара блистательно выполнена задача, указанная генералу Ренинкампфу. Быстрота исполнения ее превысила всякие ожидания. Выступив 24 июля из Айгуня, генерал Ренинкампф через 22 дня занял Цицикар. Если считать, что 8 дней он простоял у перевала через Хинган и в Мергене, путь в 400 верст с боями был пройден за 14 дней, что составило в среднем около 30 верст в сутки. За время рейда отряд потерял 30 человек убитыми и 85 ранеными. Трофеи составили 84 орудия, 470 пудов серебра». В сопровождающем копию донесения письме восхищенный Николай Иванович написал генералу, что хоть сейчас готов передать Павлу Карловичу свой Георгиевский крест, полученный им от белого генерала Скобелева. «Есть предположение, ваше превосходительство, что Дзяньцзюн Чаншунь сдаст Гирин, когда к нему подойдут хоть какие-то русские войска», — вслух произнес я. «Вы в этом уверены?» «Нет, ваше превосходительство. Но попытка не пытка. То, что нам практически без боя сдадут Цицикар, тоже никто не мог предположить. Почему бы так же не пасть и Гирину?» «Да», — генерал задумался, автоматически крутя правый ус. «А ведь заманчиво, господа. Ох, как заманчиво. А вдруг получится?» Совещание закончилось тем, что решили следовать приказу и плану Градекова. Дойти до города Каунчэнцзи, где должна произойти встреча всех русских отрядов, и, если будет время, попытаться разведать, чем же дышит гиринский Дзяньцзюнь. Оставив в городе гарнизон для охраны провинциальной казны и наладив летучую почту с Мергеном, отряд 24 августа двинулся на Бодуне. Кстати, комендантом Цицикара был назначен Ясаул Пешков Дмитрий Николаевич, тот самый, совершивший более 10 лет назад конный марафон из Благовещенска в Санкт-Петербург, преодолев почти 8,5 тысяч верст. После первого перехода в 37 верст в деревне Туджан к отряду присоединились 3 сотни 3-го Верхнеудинского полка с его командиром полковником Мациевским и 2-я Забайкальская казачья батарея под командованием войскового старшины Фалимонова. Эти подразделения подошли из отряда генерала Орлова. На вечернем совещании Ренинкампфом было решено направить вперед легкий отряд из 3 полных казачьих сотен для разведки дороги и обстановки до слияния рек Нонни и Сунгари. 3 недели назад произведенный в подполковнике Павлов Александр Александрович возглавил авангард и, пройдя 180 верст в 2 дня, оказался на условленном месте, значительно опередив отряд. А чего вы хотите? Гусарская удаль. От корнета до ротмистра Павлов прослужил в лейб-гвардии гусарском его величества полку. За что был отправлен в распоряжение командующего войсками Забайкальской области несколько месяцев назад, неизвестно. Слухи пока не докатились. Действия авангарда были удачными. В стычке на переправе реки Нонни он разгромил небольшой отряд китайцев и захватил несколько больших барж «Шаланд», которые 29 августа были использованы для форсирования и Нонни, и Сунгари всем передовым отрядом. Когда Ренинкампф переправился через Сунгари, к нему доставили и депутацию китайских чиновников, которые сообщили, что желают сдать Бодуне. Кто ж от такого отказывается? Через 8 часов уже в сумерках авангардные сотни расположились биваком у этого города, пролетев за это время 60 верст. В Бодуне в качестве трофеев было взято 2 скорострельных круповских орудия, много винтовок Маузера с патронами, в местном казначействе было конфисковано 119 пудов серебра. Полностью у Бодуне отряд собрался только 5 сентября. Переправа через 2 реки из-за недостатка шаланд и других плавсредств затянулась на 3 суток. 6 сентября, после ротации подразделения авангарда, всем же надо отличиться. Вперед для занятия Каунчэнцзы рванул летучий отряд ротмистра гвардии князя Вяземского, в который вошли 2-я и 3-я сотни Нерчинского полка, 6-я Амурская и несколько орудий казачьей батареи. Городские власти Каунчэнцзы также сдали этот небольшой городок без боя, стоило только передовым казачьим разъездам показаться перед его стенами. К 8 числу вокруг города биваком расположился весь отряд. Задача генерал-губернатора о прибытии в этот город подразделений под командованием Ренинкампфа была выполнена, причем очень и очень досрочно. Впереди был Гирин. «Не спится, ваше превосходительство», — поинтересовался я у генерала, подойдя к нему со спины, заканчивая обход с проверкой дозоров отряда. Ренинкампф резко развернулся в мою сторону. «Как вы тихо подошли, Тимофей Васильевич?» «Я не услышал». Павел Карлович глубоко вдохнул и выдохнул. «Как обстановка?» «Дозоры службу несут, все спокойно. Разъезды должны вернуться через 2 часа. «В сторону Гирина отправляли?» 2 офицерских с Харунжими Селиверстовым и Вертопраховым». «Хорошо», — генерал замолчал, покачиваясь с пятки на носок. Пауза затягивалась. Я молчал, ожидая, до чего додумается Ренинкампф. Что-то его заставило подняться ни свет ни заря. И я даже догадывался, что... Гирин, вот он, чуть больше 20 верст осталось. Можно сказать, дневной полупереход, а если гнать, то и за 2 часа долететь можно. «Тимофей Васильевич, подготовьте 2-ю сотню нерчинцев и 6-ю амурцев к выступлению через 1 час. Сходим туда-обратно до Гирина», — прервав молчание, решительно произнес генерал. «Слушаюсь, ваше превосходительство. Разрешите выполнять?» «Довольный, господин капитан!» Ренинкампф с усмешкой посмотрел на мою цветущую лыбой физиономию. «Выполняйте, Тимофей Васильевич, и пусть нам улыбнется удача!» Через 1-2 часа, меняя аллюры, пошли на Гирин. От встреченных разъездов получили информацию, что впереди китайских войск нет. Пройдя 10 верст, остановились на отдых. В сухомятку, не разводя костров, позавтракали,